Глава 20. «Ты невероятный мужчина. Я таких еще не встречала. Тебе кто-нибудь говорил, что ты невероятный?» «У тебя еще будет много мужчин. Невероятных и не очень. Я говорю комплименты впервые в жизни, а ты несешь чушь. Я не хочу, чтобы их было много. Я хочу одного, такого, как ты». Хотел выругаться матом. Некрасиво и обидно, но промолчал. Какого хрена я делаю с этой малолеткой? Это вообще не моя задача охмурять, если надо, баб наших потенциальных жертв. Обычно они сами лезут вон из кожи, ведутся на сладкие речи Марка, а он по щелчку пальцев, как волшебник, совращает их, а потом предоставляет компромат мужу, отцу или жениху. Какого хрена, спрашивается, сейчас эту роль исполняю я? У меня совсем другие задачи. И вместо того, чтобы все контролировать изнутри, я еду в ресторан с дочкой жертвы. Но Аверин сказал, что от нее может быть польза. Аверин никогда не ошибается. Кто-то скажет, странная у нас работа, но не страннее, чем у других. Грязная немного, но где-то больше грязи, где-то меньше. Не угадаешь. В 90-е, в эпоху перестройки, это называлось рейдерством. Это и сейчас так называется, но методы другие. Нет ребят с автоматами наперевес. Нет прямого шантажа и угроз. Нет похищения, насилия и отморозков, которых нанимали, чтобы отжать фирму или завод. Сейчас все красиво, эстетично, почти в рамках закона. Скупка активов, подкуп членов правления, а может и не подкуп. Насчет отсутствия шантажа я поторопился. В компании жертвы, на которую поступил заказ, на руководящие места назначаются свои люди. Меняется охрана, сливается защищенная до этого информация. Там много тонкостей. Нужно уметь играть не только деньгами и акциями, но и психологией людей. Плюс не только бизнес, а еще и личное. Вытряхивается все грязное белье. И выставляются на показ скелеты, хранившиеся много лет в шкафу. «Клим, ты меня слышишь? Мы приехали». «Слышу. Выходи». Надо как-то за 2 часа избавиться от этой шлюхи и встретиться с другой. Но вот шлюхой у меня язык не поворачивается ее назвать. Сучка, да, которая подставила, подкинула наркоту, за которую я 8 месяцев парился на нарах в Эмиратах. И только благодаря связям и огромным деньгам меня там не казнили. Мы, как 2 лоха, тогда с Авериным повелись на смазливую мордашку и классные сиськи. Даже не повелись, а решили оттянуться в крайний день нашей поездки, вообще не подозревая ничего. Но черт, в том-то и дело, что я не принял ее за шлюху. И сейчас не принимаю. Девушка передо мной открыто виляет бедрами, светлые волосы. Оборачивается, улыбается. Смазливая мордашка, каких сотни. Дочь богатого отца. Избалованная, капризная. Она думает, что все мужики должны быть у ее ног. Хочется разрушить этот миф одним жестким захватом головы, в которую я бы ее выебал без особого удовольствия. В памяти все еще жива недавняя ночь, проведенная с другой. Проведенная снова втроем. И это, сука, меня немного смущает. Марка точно нет. Он тот еще извращенец. «Алиса Павловна, снова рад вас видеть». Администратор галантно кланяется, бросает на меня внимательный взгляд. «Я для него неизвестный человек. Чисто похуй. Лишь бы стоял в стороне и не пялил в меня рыло. Мы уговорили папу купить это заведение. Раньше оно называлось так странно — Сайгон, что-то в духе вьетнамского притона. Но мама сделала из него приличное место». «Сайгон было круче», — Правда? Правда. Ну, не знаю. Сейчас здесь так уютно, стильно, красиво. Здесь сейчас как везде. Надо бы заставить Корнева и его отдать. Заберу себе. Сделаю снова вьетнамским притоном. Дорогим притоном. Заходим в зал ресторана на втором этаже. Сейчас здесь обычно, как везде. А был стиль. Ваш столик. Как будете готовы сделать заказ, позовите. Алиса сняла пиджак, наверняка, чтобы продемонстрировать титьки. Соски торчат, их отчетливо видно сквозь белую тонкую ткань. Удивляюсь сам себе. С каких пор Клима Шахова не интересует красивая женская грудь? Может, старею? Как только садимся на диван, Алиса льнет ко мне. Знаешь, у меня есть такая дикая сексуальная фантазия. Хочешь встать на колени и заглатывать мой член до самых яиц? Шепчу ей на ухо. Девушка замирает, но тут же громко смеется, словно я сказал хорошую шутку. Комика, блять, нашла. А для меня что-то едва уловимо меняется. Медленно обвожу взглядом зал, втягиваю ноздрями воздух, спина напрягается. Я чувствую ее, как позапрошлой ночью в клубе, когда внутренним чутьем понял, словно зверь уловил сучку. Оленька Успенская, та, что должна быть в 9 вечера здесь, которой я пообещал, что за неповиновение найду ее сам. Я бы нашел, мог это сделать вчера, но не стал, проверял, насколько она послушная. Ошибся, эта маленькая сучка совсем непослушная, потому что пришла сюда и сидит с другим мужиком в паре метров, делая вид, что не замечает меня. Алиса что-то говорит, касаясь пальцами ворота моей рубашки, а я стискиваю челюсти до скрежета зубов, отчетливо видя, как этот почти смертник трогает нашу, как ее назвал Марк, крошку-мышку за руку. Смертник что-то говорит, Оля не слушает, смотрит в нашу с Алисой сторону, а потом бросает пару фраз, отпивает немного шампанского из бокала и уходит. «Ты куда?» «Я скоро», — небрежно отмахиваюсь, а сам иду за девушкой, провожая ее в женский туалет. Жду минуту, захожу следом. Стоит спиной, вздрагивает, ловит мой взгляд в отражении зеркала. А я хочу прямо здесь ее наказать за то, что какому-то мудаку позволяла себя трогать. Рано пришла. Так ко мне торопилась. А ты так быстро оторвался от титик, вываливающихся наружу? Что-то на тебя не похоже. До 9 еще есть время. Иди, займись делом. Оборачивается, смотрит с вызовом, кусая нижнюю губу. А меня ведет от этого, накрывает. От ее дерзкого взгляда, от чуть уловимого страха в глазах. Ей страшно. Но она грубит, хочет задеть. У нее получается. Ты научилась показывать зубки? Я всегда это умела. Давай проверим. Нет, и не надо меня запугивать. У тебя нет. У вас ничего не выйдет. Когда я пугаю, это выглядит иначе. Ты уже это делаешь, и не подходи ко мне. Я здесь не одна и пришла не к тебе, так вышло случайно. А вот это задевает больше, чем ее колючие слова. Придется все-таки найти того мудака и сломать челюсть. Веду головой, позвонки хрустят, медленно подхожу ближе. Оля пытается отойти в сторону, не даю ей этого сделать. Дергаю в сторону, прижимая к стене. А у самого уже стоит. И не на голые плечи дочери Корнева, а на эту непокорную девчонку. Ее блеск в глазах и аромат, что накрывает тяжелой волной сознания. Наклоняюсь, впиваясь пальцами в талию, трусь пахом. Сука, как подросток озабоченный. Веду носом по виску, чувствуя, как она дрожит, но пытается меня оттолкнуть. «Перестань так себя вести. Я не боюсь ни тебя, ни твоего друга. И то, что было, еще ничего не значит». «Ты ошибаешься. Почувствуй, что это значит. Что я могу нагнуть тебя прямо здесь, просто содрать одежду и трахать так долго, как захочу, животное?» А вот этого я не ожидал. Пощечины. Узкая ладошка слегка обожгла щеку. Гнев вспыхнул в груди. На инстинктах сжал кулаки, но вовремя остановился. «Оля, Оля, ты здесь? Что... что здесь происходит? Кто это?» «Черт!» Забавно слышать от нее ругательство. Это зашел ее мудак. Быстро обернулся, рассматривая его внимательно. «Дверь закрой, а то я закопаю тебя на парковке!» «Оля, ты не понял, мать твою?» «Клим, не надо. Успокойся, он сейчас уйдет». Но он меня начинает утомлять. Несколько шагов, замах, падение. Кровь брызгает из носа мудилы, заливая белый мраморный пол. Драки сегодня было не избежать. Кулаки чесались с утра, а еще стояк замучил. «Пойдем, отпусти!» Оля упирается, а я тащу ее вниз, не прощаясь с Алисой. Лишь у гардероба девушка успевает взять свое пальто, дальше через центральный вход на парковку. «Мне нужна разрядка. Заебало все. Хочу отдохнуть. Хочу ее».